Он сказал еще что-то, но я не совсем расслышал. Их разговор заглушали крики пожираемого за бортом шагденца. «Не беспокойся», — хлопнул его по плечу Гастас. «Судьба все еще повернута к нам самыми нежными своими частями. Видение оборвалось. Кто или что в Кантиге так хочет меня увидеть? Вопрос. Теперь планы врага мне относительно известны. Но как на них реагировать?» Гастас прав, что просто так вернуться в империю я очень не хотел бы, но с другой стороны, глупо идти у врага на поводу, нужно будет хорошо прикинуть все за и против. Ситуация сложная, такое решение лучше всего оставить на завтра, как раз будет возможность оценить наши потери плюс пообщаться с Фальвусом и не только. Чужих снов этой ночью мне не выпало, но снился один собственный. Я видел, как вдоль песчаного дна опасных вод Тирионы скользит длинный силуэт. Там самая странная рыба, пришедшая мне на помощь. Как и почему мы связаны с этим существом? Еще одна загадка в целом море тайн, что окружает мою многострадальную судьбу. Всю ночь моряки работали не покладая рук, чтобы к утру мы сумели уйти в безопасное место. Некогда гордый и могучий флот теперь медленно тащился, словно израненный после драки зверь. Что ж, пора глянуть наши общие потери. Всего в поход отправлялись когда-то 447 тяжелых судна и 206 легких суденышек для разведки. 10 сексер, 19 квадриремы, 64 квинквиремы, 166 трирем, 186 брирем, 206 юнирем. Были потеряны в водовороте или брошены из-за повреждений. 124 тяжелых и 49 легких корабля. 2 сексеры, 4 квадриремы, 4 квинквиремы, 60 трирем, 54 брирем, 49 унирем. Целый боеспособный флот, которым гордилось бы средних размеров царство, упокоился на дне меньше чем за сутки. Людские потери тоже были внушительными. Не считая моряков, мы потеряли около 5000 воинов, из которых 3 мои, 3000 жизней. Вполне вероятно, если бы мы, действительно, подрались с пиратами флот на флот, то потери могли быть сопоставимы. Однако никакого облегчения эта мысль мне не приносила. Лучше погибнуть в борьбе, чем ждать неминуемой смерти, которая все ближе с каждым витком спирали водоворота. За такое Гастас должен отплатить мне и моим легионам. Поэтому, я хотел бы продолжить борьбу, несмотря на те опасности, что может скрывать древний Кантик. Кто бы там ни ждал меня так страстно, он еще об этом пожалеет. Обещаю. Глава 14. Всплывающие факты тела. Обломки вчерашней катастрофы уже вынесло на поверхность. Расщепленные доски, фрагменты мачт или даже корпуса унирем, где уцелел киль, но обшивку истрепало и обломало все с палубы. Всплывали тела. Видимо, покойников было настолько много, что местные обитатели не могли за раз утилизировать такое количество биомассы. Суша щедро поделилась ей с морем стараниями Гастаса. Тем временем на огороженном тканью участке моего корабля шло изучение тел, которыми с нами поделилось море. «Это безусловно люди», — выдал свой вердикт Антави Меликс, покопавшись в нескольких трупах бледных воинов. «У них в принципе обычный набор внутренних органов и даже нет следов алхимического морфирования. Однако, можно заметить множество других странностей, которым мне сложно подобрать объяснение. Я бы предположил, что это члены одного племени с необычно бледной кожей, но взгляните сюда». Я прошел вслед за ним в огороженное тканью место, где лежало 5 трупов выходцев с глубин без доспехов и одежды. Примерно одинаковый цвет кожи, схожие серо-седые волосы с черными вкраплениями. Ощущение, что когда-то нормальных людей долго стирали с отбеливателем. Гляньте, я специально выложил самые разные образцы. Имперец, тишадаец, сулимец, должно быть, шагденец, а тот вообще был чернокожим. У них изменилась пигментация, но черты лица и разрез глаз могут указывают на различные регионы происхождения. Я пригляделся. Меликс прав. Все выходцы из глубин как будто были альбиносами, принадлежащими к разным народам. Ваши указания на отсутствие теней, верное, из них невозможно создать умертвие. Внутри тел не осталось никакого присутствия духа. С точки зрения незримого мира магии перед нам просто куски мяса. Еще недавно эти куски мяса очень резво бегали и пытались убивать моих людей. Странная история. Стихийная магия очень разнообразна. Продолжил речь Меликс. Она способна глубоко менять живые организмы и создавать подобные феномены. Возможно, эти люди заключили сделку с могущественным монстром. Служба в обмен на силу. Или стали жертвами кораблекрушений, которых пленила и подчинила стихийная сущность. Другим исследователем десанта подводников была армия. Она ограничилась двумя тщательными вскрытиями, но перепробовала кровь почти 30 бледнокожих. «Ну и какие выводы?» – спросила я девушку, которая казалась задумчивее обычного. «Боюсь, мой господин, что не смогу обрадовать вас однозначным и кристально ясным ответом. Порадуй хоть каким-нибудь, это тела людей, но...» Армия осеклась, и я заметил на ее кукольном лице сомнение. «С ними что-то неправильно. Дело не только в цвете кожи, волосы почти полном отсутствии родимых пятен. Обучение в школе Лазурного Лотоса помогает постичь самые глубокие аспекты человеческого тела. Мастер нашего искусства может по капле крови определить возраст, пол, болезни, пагубные пристрастия и многие другие важные вещи. Полезно. И что ты можешь сказать по крови об этих любителях глубоких погружений?» «Почти ничего. Они не пили вина, не вдыхали дурманящих трав, не болели, не переедали жирного и жареного, не получали серьезных ран за последние годы, редко бывали на солнце, будто бы эти люди не жили совсем. Да уж, странно представить, что воин в этом мире ведет настолько безопасный образ жизни. Война – это всегда риск, страдания, болезни, раны, а потом задорный пир, чтобы наверстать упущенное и насладиться жизнью, что постоянно качается над бездной. У них шрамы есть, мозоли от снаряжения, я практически не нашла таких следов. Хм, вот это реально странно. Каждый из подводников был опытным бойцом. Такого уровня подготовки можно достичь только годами тренировок. Это не остается бесследным для тела. Я наблюдаю подобное на своем примере. Я хорошо рассмотрел и ощупал это на примере КАС. Местами загрубевшая кожа, загар, шрамы, ожоги, а то и последствия более серьезных ран. Без этого никак. Скажи, армия, а возраст этих людей ты определила? Боюсь, что нет, мой господин. Я подошел к колдунье ближе, заглядывая прямо в глаза. Армия была умна, но ее мышление имело некую шаблонность, а еще она часто была слишком осторожна в своих ответах. Скажи мне точно, не смогла или смогла, но результат слишком странный и кажется заведомо ошибочными. Вы, мне... Под моим пристальным взглядом она немного замялась, но потом взяла себя в руки. Эти люди не дети, но будто прожили всего несколько лет. Такое возникает ощущение. Понимаю, что это глупо звучит, мой господин, но я ответила вам честно. Странные тела без следов прожитых лет, из которых после смерти сразу исчезают тени. Армия, понимаю, что у тебя сейчас под рукой нет библиотеки, но постарайся вспомнить, знаешь ли ты какие-нибудь легенды про перерождение людей. Не про реинкарнацию и круговорот душ, а именно про возрождение человека с той же памятью в новом теле. «Приложу все усилия», — ответила колдунья. «Перерождение. Помнится, сердце мира могло сохранять память умерших и даже передавать ее живым. Погибший бог Северян был могущественный, но далеко не сильнейшей стихийной сущностью этого мира. Способен ли некто калибром крупнее полностью возродить своего последователя, наделив новой оболочкой? Если да, то это объясняет, почему подводники так легко расставались с собственными жизнями. Если да, то, возможно, погибший в Сейтнерами Якил сейчас спокойно тусует на каком-нибудь затонувшем корабле. Кстати, Гинт абсолютно не в курсе, что за экспедицию мутил мой бывший мастер Венатор. Используя навык «Святая Земля», мы оперативно связались с континентом. Возможно, Дактани или кто-то его ранга в курсе, что же там пытался найти Якил в морях-океанах. Наша же собственная экспедиция довольно сильно пострадала от зубов пасти Таргара. Где-то пятая часть кораблей погибла, две пятые серьезно повреждены. Сокрушался Фальвус. Крепко огребли. Впрочем, флот пиратов Тирионы вообще уничтожен. Однако у Гастаса еще остались некие личные силы. Тарквиди давно спелся с тишадайским пиратом по имени Линлаги. С флотом Тирионы его силы не сравнить, но пару сотен кораблей этот желтолицый крысеныш собрать сможет. Еще сколько-то добавит сам Гастас. Продолжал рассуждать Фальвус. А есть еще Конртекская гильдия с твоей знакомой северянкой. У них что-то около сотни кораблей. Не самых крупных, но сейчас каждый парус на счету. Вот и про Рину речь зашла. После катастрофы обоих флотов ее фракция внезапно обрела серьезный вес. Только вопрос, чью сторону они займут. Хотя предчувствия у меня самые недобрые. Судьба любит жестокие шутки. Вполне вероятно, что мне придется снова разрушить жизнь этой девушки. Но прежде чем рваться дальше к Конртегу, нам следовало захватить плацдарм на Тирионе. Тем более, что десанта у нас сейчас больше, чем свободных мест на уцелевших кораблях. В качестве первой цели атаки была выбрана древняя Канртекская крепость Южный Кат на остров Слеза. Этот город просто был ближайшим к нам. Цель довольно укрепленная, но очень надеюсь, что местные не будут стоять за Гастаса насмерть после всех его выкрутасов. Сотни лет назад канртекцы, упиваясь своим всемогуществом, возвели твердыни-близнецы, Южный Кат и Северный Кат. Обе крепости контролировали разные стороны одного пролива. Обе в прошлом изнутри захватили восставшие рабы, перебив гарнизоны при поддержке подходящих легионов республики. Говорят, обезумевшие от гнева невольники настолько преисполнились любовью к бывшим хозяевам, что те в какой-то момент сами открыли ворота легионерам, надеясь попасть к ним в плен и избежать линчевания. Издалека наша цель казалась неприступной. Обороняя ее дисциплинированный, хорошо обученный гарнизон с парой десятков подавителей, и на осаде можно было бы положить легион в полном составе. Однако на наше счастье там с войсками все было печально. Несколько сотен головорезов местных воротил занимали исполинские, 25-метровые стены, размазавшись тонким слоем по просторному периметру. Они напоминали убогого, сгорбленного нищего, который нашел старый, но еще роскошный костюм какого-нибудь тяжелоатлета и напялил на свои тощие плечи. Пиджак волочится чуть ли не по земле, а штаны готовы упасть от любого резкого движения. «У меня очень плохое настроение», — обратился я к головорезам на стенах. «Даю вам 2 часа, пока наш флот подходит на полную капитуляцию. Иначе, когда мы закончим, то живые будут завидовать мертвым». Удивительно, но враг не сдался. Фальвус предположил, что среди оставшихся в крепости есть много слишком известных персон, которым по имперским законам светит крест. Сияет, так сказать, на горизонте Аки-маяк. Актан предложил переждать ночь, предполагая, что негодяи сбегут под покровом темноты. Логично. Однако я жаждал боя и ждать не хотел. Возьму когорту, личную охрану, полуциклопа и парочку гомункулов. Этого хватит. Вы уверены? С осторожностью уточнил Актан. Вы сами хотите возглавить приступ. Я не опасаюсь тех негодяев на стенах, но что если в городе ждет засада? Тайкона до сих пор жив. Меня прикроют, коротко ответил я. В качестве штурмовых сил я взял 7 центурии из 21-го, включая 5 легионерских, 1 антисигнанскую и 1 превенторскую, добавив к ним 5 венаторов, гинда, кассы децималу. В качестве монстропехоты полуциклоп и 2 гомункула, которых мне подарили в Трепане. Также с нами в снаряжении Превентера отправился один из боевых магов Меликса. Искусственная гавань Южного Када была обнесена стеной с множеством башен. Когда-то здесь стояли орудия, а промежутки для прохода кораблей, должно быть, запирались с помощью огромных цепей. Однако пираты все это забросили. Слишком сложной дорогой в содержании оборонительный комплекс для бандитской вольницы. Они удерживали лишь саму крепость. Поэтому наш потрепанный флот, разумеется, соблюдая все осторожности, спокойно подошел к древней твердыне. Внутри ожидала полностью каменная площадь с гранитными пирсами. Канртекцы строили на века. За ней находилась сама крепость. 2 обвода высоченных, нависших над портом черных стен, с выступами, башнями и шпилями, поражающими воображение. Наш отряд высадился на каменную площадку, под редкими выстрелами стационарных арбалетов врага. Путь нам преградили древние ворота из мореного дуба, обитые поржавевшим металлом. Конструкция мощнейшая, однако ленивые жители, не желая каждый раз открывать и закрывать махину, врезали в нижней части несколько меньших врат. Ни лестниц, ни таранов мы с собой не взяли. Я рассчитывал обойтись без них, до ворот 100 метров. Пространство перед ними было на удивление пустым. Лишь черный гранит древних плит, покрытый пылью и мусором. Хотя чего тут удивительного, искусственная гавань никак не защищала порт, он был уязвим для атаки с моря, а ведь пираты боялись не только имперцев, с друг другом, я уверен, они тоже регулярно цапались, вот никто и не хотел отстраиваться в опасном порту, предпочитая укрываться за стенами крепости, где уже есть готовые древние строения, которые можно занять. Я смерил взглядом расстояние до исполинских ворот. Сойдет. Души преследователи. 4 взрывных фантома вспышками ядовито-желтого огня сорвались с моей руки и полетели в сторону ворот врезок. Заставил их сдетонировать примерно по месту расположения петель. 4 взрыва слились в 1 оглушительный удар. В отличие от древних канртекцев, современных хозяева крепости строили не на века, а лишь бы держалось. Взрывы ворота не вышибли, но они сильно покосились. Древесина местами расщепилась, испуская едкий черный дым, закручивающийся по спирали. Темная магия порчи. Узнаю ее признаки. Я ударил снова по той же цели. От второго удара ворота раскололись на несколько фрагментов, которые едва держались. Отлично. Вперед. Скомандовал я. Строимся и заходим. Лично во главе штурмовой колонны я не пойду. Тут Октант дело говорил. Я прибыл сюда, чтобы играть роль артиллерии. Пусть знают, что из стратегов ни один Тайкона способен на опасные фокусы. И только воротами я не ограничился. В надстройках над ними скрывались враги, готовые стрелять, сбрасывать камни и делать нам прочие не самые приятные вещи. Но, к сожалению для местных пиратов, у этого имперского стратега есть самонаводящиеся бомбы из проклятого огня. Следующие 4 фантома ударили по верхним ярусам надвратных башен. Залетели прямо в бойницы, уничтожив несколько стационарных арбалетов. Враги были не в курсе, что я ограничен зарядами. Они просто видели, как их товарищи беспощадно уничтожает какая-то магия, и приняли очень верное решение, начали разбегаться. Именно на это я и рассчитывал. Дальнейшую работу выполнит Центурий. Древняя Конртекская крепость снова падет под натиском легионов. Сопротивления уже почти не было. Негодяи пытались разбежаться по залам и тоннелям Южного Када, скрываясь от жестокого возмездия. У некоторых даже получалось. Южный Кад был огромен. За стенами находилось множество башенных комплексов, связанных между собой надземными и подземными переходами. Малую часть из них занимали современные обитатели Када. Остальные помещения пустовали. Даже нищих, бездомных и их вечных товарищей, крыс не привлекали холодные камни древней крепости. Слишком мало здесь было пищи. Таким застали мы Южный Кат и захватили его без особых проблем. Местные небоевые обитатели сдавались нам на милость. От них мы узнали, что Тайкона был в крепости и забрал с собой примерно 300 шаддинских наемников, окончательно подорвав боеспособность гарнизона Южного Када. Также принц захватил несколько торговых кораблей, на которых сбежал. Новости о гибели пиратского флота он никому не рассказал, иначе бы здесь уже началась паника, а головорезы разбежались бы еще до нашего прихода. По итогу пришлось с ними немного повозиться, но я был даже не против. После тяжелых разборок с проклятым Гастасом, хотелось легкой победы. До вечера поврежденные корабли размещались в гавани. Специалисты Фальвуса и мои превентеры при этом проверяли крепость, выискивая потенциальные угрозы. Когда с этим было покончено, мы решили сойти на берег, чтобы немного отдохнуть после долгой и экстремальной регаты. Многим судам требовался срочный ремонт, так что часть войск в любом случае придется разместить на суше. Наш командный состав занял один из главных чертогов крепости, где можно было наблюдать, как пыль, грязь и копоть слоями легли на величие прошлого. Куполообразный потолок покрывали суровые лица то ли богов, то ли древних жрецов. Они строго взирали нас сквозь вуали пыльной паутины, не в силах больше защитить свою крепость. Зал такого размера, что тут впору разбивать шатры. Пошутил я, когда мы заходили туда с Фальвусом. Флотоводец выглядел довольно потрепанно и страдал от одышки. Думаю, дело не в физических нагрузках, точнее не только в них. Просто пасть Таргара сильно потрепала нам нервы. Я то к подобным чудовищным потрясениям уже привык, а вот остальные через такие хардкорные приключения проходили не столь часто. Не бежали через канализацию из варварской столицы, не оживляли дохлых богов, не превращались в нежить посреди Сейтнирама, не присутствовали во время битвы Нел с Вестником, когда целые горы раскалывались, а небеса пылали. И это лишь часть ярких эпизодов моей чудесной биографии. Дальние стороны чертога занимала охрана, включая венаторов. Слуги поставили к длинному, черному столу особое крупногабаритное кресло Фальвуса, и стратег уселся за него, обливаясь потом. «Гавань в крепости неплохая», — произнес он. «Пираты очень старались здесь все загадить, но конртекский гранит не поддался даже их многолетним усилиям. Однако только лишь пирсов и доков недостаточно. Нужны материалы, нужны мастера, а самое главное – время. Какие-то запасы мы ведь везли с собой. Парусина, канаты, доски, верно. Однако повреждения очень серьезные. Кроме того, истратив ремонтный ресурс сейчас, что мы будем делать в случае нового боя или жестокой бури, верно. Как же, блин, все сложно и муторно. Почему я не попал в мир Варцрафт? Там вон подбежал рабочий, постучал по поврежденной технике киркой и все, пожар прекратился, поломки устранены. Нашли золотой рудник, срубили 2-3 елок, построили из этого целый город. А у нас логистика, провизия, погода, материалы для ремонта. Починил одно, сломалось другое, а удар киркой решает проблему лишь конкретного варвара, которого ты ударил. И как, скажите, воевать в подобных условиях? Даже сохранений нет. Так, задумался я, материалы нужно доставлять с материка, верно? Вздохнул Фальвус. Но что-то мы сможем вырвать из цепких лап негодяев, если хорошенько перетряхнуть Тириону. Однако это тоже требует времени. Нам следует использовать все свои возможности, чтобы заглянуть как можно дальше за горизонт, пронзить остротой своего разума завесу тайны, понять, что нас ждет в далеких странах и какие планы выстраивает наш враг. Тут полностью согласен. У нас есть какие-то агенты в районе Конртига, разумеется. Нужно только выйти с ними на связь. Отлично. Но политика Конртига запутана и по внутренним противоречиям не уступает имперской. Пусть древний город давно лишился своей славы, но старый яд все еще струится по каменным улицам из старинных дворцов. Зачем Гастасу Конртиг? Город расположен в очень выгодном месте. Он служит связующим звеном между двумя частями континента. Вот очевидные и мне понятные причины. Но, я не удивлюсь, если этот пройдоха ищет там какие-нибудь остатки древнего могущества темных жрецов. Ищет. Я бы искал, а Гастас тем более. Такое ощущение, что данный субъект пытается переплюнуть мои северные подвиги. Я оживил древнего бога, он с каким-то заключил сделку, я переспал с полусиреной, он сношает целую кучу полноценных. Прямо-таки увлекательное соревнование за звание самого отбитого стратега. Нам разве что в качестве третьего участника состязания не хватает Сандиса. Ближе к ночи мы устроили типа официальный прием, собрав в одном чертоге трех стратегов похода, нескольких ключевых центурионов и наших гражданских политиков, тех самых легатов, которые были мне положены по статусу триумвира. Сивиди Лердиан-младший, мой давешний преподаватель риторики и пиара, сидел бледный как смерть, не желая радовать собравшихся своим натренированным красноречием. Точные планы мы пока еще не определили, начал я, но, скорее всего, небольшая часть армии и поврежденные корабли останутся тут на Тирионе под командованием Актана, а мы пойдем дальше к Конртигу или Сулиму, чтобы дать новый бой Гастасу. Мы еще перебросились парой реплик с Фальвусом, а затем Сивиди спросил: «Извините, триумвир, а присутствие кого-то из легатов на Тирионе требуется?» «Легатов? На Тирионе?» С усмешкой переспросил я. «Зачем? С кем тут вести переговоры? Пиратов и их пособников следует уничтожать. Переговорщики нам потребуются в Конртиге. Вот там политика. Там множество важных государств рядом и нужно будет с ними налаживать сотрудничество». Похоже, Сивидия слишком впечатлила наша игра в морской бой. Настолько, что он был готов задержаться в пиратском краю, лишь бы не продолжать чудесный круиз. «Нет уж, в Конртиге мне реально будут нужны все дипломатические мощности. Касательно твоего бывшего мастера Венатора», обратился ко мне через командный голос Фальвус. «Пока на континенте удалось разузнать только, что он отправился в морскую экспедицию за некой утраченной реликвией. По записям они искали флейту Рамферна, реликвию легендарного певца и мистика, которая когда-то затонула во время кораблекрушения. Но интуиция мне подсказывает, что у путешествия Якила на самом деле была другая цель. Флейта обладала скорее религиозной, чем магической ценностью. Ее власть над животными и птицами была мала. Подобные трюки может продемонстрировать любой варварский шаман. Гораздо интереснее место, куда они отправлялись. Некие острова цветов южнее Конртига. Там все поражено Ашмином. Сейчас очень мало капитанов смогут отыскать эти острова. Нужно больше информации. Особенно меня интересует, кто конкретно направил экспедицию и предоставил им информацию. Конечно, но требуется больше времени, чтобы распутать этот клубок. Кто бы ни стоял за экспедицией, он путал следы словно хитрейший лис. Надо будет также дождаться чужих снов и через них попробовать узнать прошлое Якила. А зеркало Каламет я использую, чтобы лучше узнать обстановку в Конртиге. Плюс за Гастасом надо следить. Хотя он хитрая бестия и точными планами едва ли с кем-то поделиться вслух. Думаю, на Лимисе Запад вы таких бедствий не видели, господин Актан. Шутливо, но с толикой горечи обратился к молодому стратегу Поций. Нет, там все было привычно и довольно предсказуемо. Набеги, торговля, пиры. Хотя среди варваров сейфы считаются одними из самых неисправимых, мне они скорее симпатичны. В конце концов, если не станет варваров, то потеряет свою ценность и понятие цивилизации. А вы немного философ, молодой человек, усмехнулся Фальвус. Но я соглашусь, что без варваров мир станет скучнее. Чем примитивнее племя, тем на лучших условиях с ним можно торговать. Все, наверное, слыхали истории про капитанов, которые на далеких, южных островах обменивали железные ножи на золотые самородки, а стеклянные бусы на прекрасных женщин. От такого торгового баланса моя душа готова петь. Не чудо ли, только ради такой возможности стоит влюбиться в море. Толстяк постепенно оправлялся от потрясений, а вот его племянник Рубий был мрачнее тучи. Ему тоже аквапарк Пастьторгара не понравился. Можно понять парня. Аквапарк Пастьторгара. Цена билета – один боеспособный флот. После ужина я отправился на тренировку. Хотелось размяться перед сном. Все же в морском походе много времени приходилось проводить без движения, а я уже привык к ходьбе и путешествиям верхом. Залом для тренировок стала просторная комната не очень понятного назначения. Древнюю мебель давно растащили. Даже решетку от очага уперли. Стены украшали сильно сколотые барельефы кораблей. Но места здесь хватало. Тренировался с кассой Децималой. Теперь я уже мог сравниться с ними, если не по мастерству, то по выносливости. Ее показатель уже достиг 21. Не великий воин или спортсмен-марафонец, но десяток спаррингов выдерживаю без проблем. За счет высокого показателя силы мне даже удавалось иногда побеждать, когда получалось навалиться щитом. Кстати о щитах, я бы посоветовала вам кроме скутума тренировать и спармой тоже, уважаемый стратег. Тяжело дыша после очередного спарринга, произнесла Децимала. Скутум – строевой щит легионеров. Он хорош в массовом бою, но имеет не самый лучший маневр и закрывает владельцу обзор. Хотя осеклась Гладиатрикс, смотря на мою железную маску. Для вас обзор не проблема, верно? Я могу смотреть на бой хоть сбоку, как в Mortal Kombat. Главное, чтобы мне было удобно. За долгие месяцы в новом мире я уже привык к виду от третьего лица. Он полезен для сражений, а уж во время постельных утех свободно плавающая камера очень расширяет горизонт впечатлений. Однако Децимала права. Может не парму, но круглый щитом поменьше скутума стоит освоить. Моя броня хорошо держит стрелы и даже дротики. А в фехтовании один на один круглый, более маневренный щит может дать некоторые преимущества. Хотя в крупных сражениях все еще стоит полагаться на скутум. Он надежнее, позволяет встраиваться в общую стену щитов и хорошенько навалиться на врага. Ну давай попробуем с пармой. Взяв затупленный клинок, я встал напротив гладиатрикс и снова начал адски огребать. Небольшой щит практически не прощал ошибок. Чуть не в то положение его поставил, вражеский удар таки тебя цепляет. При этом сама Децимала умудрялась превращать парму в практически неодолимую стену. Смотрю на нее и снова удивляюсь, как много времени, терпения и старания требуется человеку, чтобы отточить свое мастерство, и сколь мало оно зачастую значит в глобальном сражении. Кавалерия, артиллерия, строй пехоты, залпы лучников и правильно выкопанные ямы решают глобальные задачи. Однако сейчас надо было не думать, а учиться. И я пытался. Следовал советам Гладиатрикс по поводу того, как держать щит и правильно сводить на нет силу вражеских ударов. Даже начало потихоньку что-то получаться, но вдруг меня накрыло знакомое, тревожное чувство. Я мысленно приказал Децимале остановиться, а сам резко развернулся, выставляя вперед затупленный меч. Никого. Точнее, в углу стояла Касс, ожидая своей очереди спарринговаться с чемпионкой, но никого лишнего в комнате не обнаружилось. Окна здесь представляли собой узкие бойницы, двери охранял в том числе Венатор. Никакой гибрид под маскировкой не прошмыгнет. И все же ощущение чужого присутствия не давало мне покоя. «На сегодня хватит», — произнес я, переводя дыхание. «Все в порядке, господин стратег?» — осведомилась Децимала. «Да, просто. Кажется, кое-кто желает со мной пообщаться. Оставалось подтвердить или опровергнуть мою догадку. Для этого мне стоило уединиться. Вместе с охраной я проследовал в свое временное пристанище. Девир поставил сторожить титку, плюс Гинг держался в соседней комнате. С подавлением все в порядке. А теперь проверим мою теорию. Прямо в доспехах я присел на массивный стул из черного дерева, успокоился, сосредоточился и приглядеться. Тени мертвых доступны моему взору. А что насчет теней живых? Однажды у меня уже получилось и получается снова. Вместе, откуда я ощущал чужое внимание, начала проявляться полупрозрачная фигура. «Я думала, что ты не упражняешься с мечом. Времена меняются», — ответил я Арине. Глава 15. «Значит, решено. Чем обязан?» «Холодно, но без особой неприязни», — спросил я, все еще восстанавливая дыхание после тренировки. Девушка по ощущениям смотрела на меня со схожей эмоцией. холодно, но без явной ненависти. Она вообще будто охладела со времени нашей первой встречи. Вместо хлещущих и наивных подростковых эмоций ее серо-голубые глаза излучали какое-то печальное равнодушие. «Вы же двинете свои силы на Канатик, Триумвир?» «Вопрос интересный. Я буду преследовать известного пирата Гастаса Тарквидия-младшего и его союзников. Найдутся ли таковые в Канатиге? Это большой город. Пускай он почти на треть заброшен, но в нем еще можно найти очень много всего. Союзников Гастаса Тарквидия тоже, а его врагов, я отношу себя к ним. Вот как, только можно ли верить твоим словам, подруга, особенно после того, как ты долго и тесно общалась с Альдинг. Уж она должна была тебя обучить тонкому искусству художественного пизджа. Но сразу хочу предупредить, что позиция городского совета очень шаткая», — добавил Арина. «Я думал, Канатигом правят избранные архонты. Сейчас эта должность потеряла былое значение. Канатиг полностью зависим от внешних поставок очень многих ресурсов, но уже не способен проводить завоевания и создавать колонии. Как такового войска у города нет. В древности архонты возглавляли армии вторжения. Теперь же они лишь исполнители воли совета. Городские управляющие, решающие мелкие дела. Нет войска?» Удивился я. «А как же твоя гильдия с флотом под сотню кораблей? Она очень даже напоминает войско. И мне важно понимать, чем твое войско займется, когда мы с Гастасом зарубимся где-нибудь под Канатигом. Уважаемый Триумвир, опасаюсь, что вы не осознаете разницу в нашем положении. Так, ну ты ведь сейчас поможешь мне ее осознать? Приложу все усилия». Уже с не особо скрываемой иронией ответил Арина. «Гильдия мне не принадлежит, как и ее флот. Это не мое войско. Меня наняли для управления и координации». «Да, конечно, конечно», — усмехнулся я. «Однако ты их стратег. Ты ведешь этих людей в бой. Если наступит решающий момент выбирать, с кем они, то едва ли армия пойдет за каким-то советом купцов и прохиндеев». «Михаир», — печально вздохнул Арина, — «вы хорошо знаете империю, север и побывали в Шагде, но южнее к стратегам относятся иначе. Для сулимцев стратег – такой же воин, как и обычные копейщики. Да, более важный и редкий, но сам дар не гарантирует власти. Власть дает лишь царская кровь. В Канатиге похожий подход, только вместо происхождения все решают деньги и влияние. У меня их нет, я лишь управляю армией в бою. Политические решения выносят другие люди. Если даже нам придется сражаться против друг друга, то это будет не по моей воле. А что бы было по твоей воле?» — с вызовом спросил я. Несколько мгновений девушка молчала, а затем ответила: «Полагаю, что, честно, держаться от всего этого как можно дальше. Очень здравая позиция, надо сказать. Однако писец такая скотина, что приходит, не спрашивая у нас разрешения. Неужели идея мести больше не греет твою душу? Чем больше я узнавал об истории войны за север, тем более бессмысленной мне кажется месть. Даже если бы мы тогда под Кринтерном победили, то переворот Радана и Ратиона все равно мог бы произойти. Вот значит как. Отец слишком много не знал. Он поверил в жадность и слабость вашего сената, но прав был только насчет жадности. Раньше мне казалось, что все зло вращалось вокруг одного имперского стратега. Нужно лишь уничтожить его, и я смогу спасти север. Глупо, но даже немного скучаю по тем временам. Тогда жизнь казалась такой простой. Тоже скучаю по тем временам, когда жизнь казалась проще. Нужно лишь было победить одного враждебного вождя, и я смогу спасти свои легионы. Разгромим подлого врага, чтобы стать героями империи. Будем дальше спокойно охранять Лимис, залечивать шрамы войны. А потом всплыло, что все не так просто. Мир уже поделенный, мне придется еще побороться за место в нем. Судя по статусу одного из трех самых могущественных людей империи, пока у вас хорошо получается бороться за место в этом мире. Я невольно усмехнулся. И тут все не так просто. Поверь, если рассказывать подробнее, то перипетии имперской политики займут не один час моих печальных вздохов, прерываемых отборной бранью. Кстати, раз уж вспоминает о прошлом, как там Луна? Жива, здорова, а больше пусть сама расскажет. Значит, она до сих пор в Канатиге. Этот город затягивает. Сначала он кажется чуть ли не самым ужасным местом в мире и хочется сразу сбежать, но когда появляется возможность, то почему-то остаешься. Может быть, это какая-то древняя магия? Ага, лесбомантия в исполнении Альдинг, если быть точным. Это все, о чем ты хотела поговорить? Отвлекаю Триумвира от великих свершений? Ага. помыться бы и спать. Что ж, более не стану зря расходовать ваше ценное время. Гильдией непосредственно руководит советник Стронна Киллорна. Всей полнотой власти же обладает заседание выгодоприобретателей. В их число входят люди из Сулима, Конртига и Тишадея. Полного списка у меня нет, знаю только отдельные имена. Но сейчас заседание едва ли может собраться. Моря стали очень опасны. Пиратский флот Линлаги нанес поражение экспедиции императорского флота Тишадея. Ходят очень тревожные слухи, что где-то в диких землях скрывается еще один пиратский флот, принадлежащий Гастасу. Едва ли там больше сотни кораблей, но говорят, они полностью укомплектованы необычным десантом. Дикари, которые поклоняются Гастасу как богу, ашмениты из джунглей, монстры и какие-то непонятные люди с бледной кожей, не северяне. Кожа у них неестественно белая. Я знаю, о ком речь. Уже видел подобных людей. Слышу в твоем голосе беспокойство. Опыт. Уже как-то приходилось вести войну против стратега, который сильно погряз в темной магии. Ничем хорошим для меня это не закончилось. Да уж, быстро время летит. Не успел заметить, как из милой девочки ты превратилась в постоянно язвящего циника. Наверное, в этом есть и моя вина. Но вернемся к делам гильдии. Значит, чтобы не воевать против вас, мне нужно заручиться поддержкой этого Стронна? По сути, да. Для начала, его могут сместить с должности, но пока он держится. Сейчас совет Конртига не понимает, что ему делать. Они боятся империи, боятся Гастаса, друг друга и собственной тени. Вопрос только в том, кто сможет запугать их больше остальных. Я очень постараюсь. Слушай, ты ведь провела в Конртиге уже немало времени. Это ведь не совсем обычный город. Я не только про размеры и древность. Слышал, что там очень тяжело жить. У людей плохое здоровье. Какие-то магические аномалии на каждом шагу. Будто над городом висит некое проклятие. Что можешь сказать об этом? Я знаю не больше, чем остальные. Когда-то давно между Конртигом и Республикой шла война. Несколько войн. Республика почти уничтожила город. Но в последний момент легионы погибли в поднявшемся море. Город был спасен, однако прежним уже не стал. Здесь мало что растет, вечная непогода, камни будто вытягивают жизнь из людей, и чем глубже спускаешься в тоннели, тем сильнее усугубляется эффект. Голоса, галлюцинации, лярвы. А раз в год наступает день без дня, черный туман поднимается из шахты и убивает всех, кто не укрылся. Такой вот приятный город. У него дурная слава. Но если ты ожидаешь встретить здесь наследников темных жрецов, то будешь разочарован. Современные жители города – это больные, несчастные, вечно боящиеся чего-то люди. Прошлое давлеет над ними. Они никак не могут отмыться от него. Гляжу, ты прониклась к ним сочувствием. С имперской точки зрения это признак слабости. Спроси это у более эталонных имперцев, чем я. Как же не эталонный имперец оказался в составе триумвирата, да так же, как и дочь вождя северян во главе Конртекского флота. Жизнь странная штука, с этим соглашусь. Надо же, согласие. Вот уже чего Атарины не ждал. Она таки сильно изменилась с нашей первой встречи, хотя я сам изменился, возможно, даже сильнее. Осторожнее с Гастасом, произнес я напоследок. Он не просто бандит. Гастас напоминает то, каким ты когда-то представляла меня, и каким я, возможно, имел шанс стать, если бы обстоятельства сложились иначе. Сомневаюсь, неожиданно заявил Арина. Если хотя бы половина того, что я узнал от Луны, правда, то вы с Гастасом изначально слишком разные. Кто знает. Ладно, если что еще важного случится, попробуй снова выйти на связь. Уже отдаешь приказы, рекомендации? Хорошо, к рекомендации я прислушаюсь. Но могу тоже кое-что порекомендовать. Чем быстрее вы окажетесь в Конртиге, тем больше шансов успеха на переговорах. После этих слов тень Арины исчезла. И тебе спокойной ночи. Усмехнулся я в полумрак. Можно ли надеяться, что наша следующая встреча обойдется без взаимного уничтожения? Действительно ли, она охладела к мести или маскирует свои истинные намерения, чтобы нанести один решающий удар? Столько вопросов, ответа на которые сейчас не узнать. Я могу попробовать проследить за Ариной с помощью зеркала, но полагаю, она будет осторожна. Бывшая принцесса Севера захватила Луну, чтобы лучше узнать про войну, через которую прошла, или чтобы изучить меня. Арина больше не наивное дитя, а за ее спиной стоят Альдинг и Конртиг. Нельзя слишком расслабляться. Чем быстрее вы окажетесь в Конртиге, тем больше шансов успеха на переговорах. Можно подумать, что она хочет заманить меня в Конртиг до того, как мы нормально починим корабли. Но с другой стороны звучит это вполне логично. К кто быстрее и качественнее сможет запугать городской совет, показав им свою силу, тот получит поддержку. Ладно, сейчас пора мыться и спать, сон тоже важная часть моей работы. Когда есть возможность, то необходимо быть бодрым, это полезно для мышления. Купался я в своей переносной ванной, которую поставили посреди заброшенной конвертекской бани, где все бассейны пустели, а свинцовые или медные трубы давно растащили. Работающие купальни остались ближе к порту. Там было несколько зданий, которые местные использовали как бордели, но тащиться до них далеко и все там конкретно загажено. Поэтому лучше искупаться в переносной ванной, которая путешествовала со мной по миру. В ее гигиеничности я могу быть уверен. Служанкой, которая приносила мне банные принадлежности и сменную горячую воду, была армия в своем рабском амплуа. «Боюсь, такого количества воды не хватит», – произнес я, глядя на ведерко, которое она притащила. «Эту проблему можно решить иначе, мой господин». Прошелестела она и опустила руку в остывающую воду. От ее миниатюрной ладони начали расходиться волны тепла. «У меня потом не начнутся проблемы со здоровьем», – осведомился я, пометуя о пагубных эффектах местной магии для смертных. «За вашим драгоценным здоровьем я буду очень пристально следить. Вот оно что. Ну тогда раздевайся, полезай сюда и посмотри поближе. Как вам будет угодно». Чародейка раздевалась медленно и достаточно изящно. Полагаю, она догадывалась, что я наблюдаю за ней через камеру от третьего лица. Но даже полностью ее обнаженное тело вуалью скрывал полумрак, затеняя изгибы хрупкой фигурки. Вскоре армия забралась в ванную, попытавшись устроиться напротив меня, но места там было недостаточно, слишком мешали мои ноги. «Иди сюда», – произнес я. Она осторожно легла на мою грудь. «По вопросу, о котором вы говорили, господин», – прошептала она мне на самое ухо. От влаги, тепла и близости женского тела совсем не хотелось думать, но я не стал перебивать девушку. «Вы приказали мне вспомнить истории о бессмертии, подходящие к нашему случаю. Было дело», – ответил я, проходясь под водой вдоль тонкой девичьей талии и переключаясь на бедра. Идея бессмертия всегда занимала умы величайших мудрецов моей родины даже до возвышения Шаннасала, а хрустальный император своей воли еще сильнее подчеркнул важность этих изысканий. Другой рукой я ущипнул ее за грудь, наблюдая за реакцией. Чародейка продолжала шептать мне на ухо томным голоском и не отвлекаясь. «Искусство заклинателей крови способно продлить жизнь, но за некоторый предел мы зайти не можем. Возникали и другие школы, искусство внутренней или духовной алхимии, однако их упражнения тоже не справились с главной задачей. Тайна бессмертия покорилась лишь чародеям великого пламени». Ущипнув в следующий раз уже со всей немалой силой и выкрутив нежную девичью грудь, мне таки удалось немного сбить рассказ чародейки. Все это превращалось в какую-то забавную игру. Методы чародеев хорошо известны, но мало применимы к обычным людям. Как одновременный практик заклинаний крови и магии великого пламени я понимаю причины несовместимости. Чтобы с ней еще такого учудить, отшлепать в таком положении явно не выйдет. Ладно, как всякий полководец я должен использовать преимущество ландшафта. Чуть изменив мое положение в ванной, удалось приподнять спину армии над водой. Свободной рукой я взял медный ковшик, зачерпнул им кипяток из принесенного ведра и осторожно вылил его девушке между лопаток. Она не отвлеклась, разве что голосок стал чуть более игривым. Ну да, на что я рассчитывал, куда там кипятку до вырванных ногтей, чем она сама баловалась. Однако среди легенд о бессмертии, собранных когда-то придворными мудрецами Шаннасала, была и такая. На одном из Яномийских остров под названием Хида начались страшные бедствия. Голод, болезни, плохая погода. Бури не давали рыбакам выходить за уловом, а выброшенная на берег рыба оказывалась гнилой и несъедобной. Население острова терпело. Решив, что пора заканчивать с полумерами, я начал процесс проникновения указательного и среднего пальца внутрь колдуньи. Причем не через передний вход, иначе это было слишком легко и совершенно не произвело бы эффекта. А так эффект был. «Терпела», снова повторила армия. «Страшное бедствие. Ага, и ты тоже терпи». Я попытался согнуть пальцы, напрягая всю накопленную за тренировки и походы силу. С обычной девушкой не подумал бы такое делать, это чревато травмой. Но армии такой подход явно нравился. Она начала двигать бедрами, словно стараясь глубже насадиться на мою руку. И однажды, когда остров находился на грани гибели, громче и быстрее начала говорить она. «На морское побережье вынесло прибоем труп божества. Есть его описание, спросил я, немного замедлив усилия. «Надо таки выслушать девушку». Оно напоминало гигантского змея, было обожжено и обглодано рыбами. Местные жители обрадовались. Они надеялись, что этим мясом они смогут утолить свой голод, ведь плоть существа казалась свежей и даже истекала кровью. Они попытались ее есть, но, дай угадаю, божество оказалось живым, произнес я, медленно двигая пальцами внутри, а другой рукой массируя грудь чародейки. Да, оно убило множество рыбаков и залечило свои раны, а оставшихся заставило сражаться с друг другом до смерти. Иные сами умерли от ужаса. Армия при этом потянулась рукой к моему паху, но я пресек эту попытку. Позже. Сначала договорим. Как прикажите, господин. Ну что там с несчастными рыбаками? Жизнь действительно странная штука. Вон училась девушка сначала заклинанием крови, а затем магии. И куда ее хорошее образование привело, рассказывает голые легенды, пока ей всякие нехорошие дяди пальцы в попу суют, пользуясь служебным положением. Вот и верь после такого в ценность диплома. Не все жители острова погибли и не все погибшие остались таковыми. Продолжала девушка. Часть убитых божество выпустило из своего чрева. Эти люди потом были известны как бессмертные Хида. Они жили в пещерах у воды и поклонялись морскому божеству. Экспедиция Шаннасала искала их, но местные жители, узнав об этом, ночью напали на посланников и многих убили. Сами же бессмертные вошли в море. Потом остров несколько раз посещали тишадайские войска, но никого из бессмертных не нашли, лишь карали местных за их ужасные обряды жертвоприношения и пиратства. Морской бог, бессмертные, пиратство. А набор симптомов, действительно, напоминает наш случай. Значит, было или есть некое морское божество, способное оживлять своих последователей. Допустим, Якил искал его и нашел. Допустим, то же самое приключилось с Гастасом. А что мне с этим делать-то? Как ловить и убивать этого местного Дагона или Ктулху? А еще из данной идеи следует неприятный вывод, что если Гастаса его покровитель тоже может оживить. Мде, ладно, думать будем потом, а сейчас мы приятный заслужили отдых. Все эти разговоры о морских змеях. Армия, а ты надолго можешь задерживать дыхание? А что вам требуется, мой госпо? Договорить она не успела. Я вынул из нее пальцы, а другой рукой опустил ее личико под воду, направляя к своему паху. Девушка правильно поняла намек. Я тем временем держал ее голову. От моих движений из прически колдуньи выскочила заколка. Черные волосы распустились под водой. Через секунду я схватился за них, поднимая ее лицо на поверхность. Ныряльщица тяжело дышала, но глаза держала открытыми. Не потони только. Если начнешь терять сознание, то хлопни меня рукой по животу. Как ска. Договорить она снова не успела. Плеск и армия снова приступила к работе. Хорошо, что Арина застала меня не в такой момент. Хотя какая разница? Интересно, а насколько подробно Луна рассказа Арине все о наших приключениях? Зная характер ведьмы, она могла выдать слишком много подробностей. Хотя какая разница? Я загубил уже столько людей, что стесняться каких-то там плотских утех просто-напросто глупо. Армия справилась с нырянием за жемчугом на отлично, лишь два раза просила меня подышать. Вид после водных процедур у нее был вполне довольный, что неудивительно. Она же сама себя душила во время игр наедине, а тут утопление. Наверное, должно быть интереснее. После тренировки, общения с Ариной и водных процедур я окончательно выдохся. Добравшись до кровати, отрубился за пару минут. Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». Передо мной возникает список доступных доноров снов. Первыми шли те, чьи образы памяти особенно важны для меня сейчас и способны привлечь мое внимание. В топ-10 на этот раз вошли Итка, Поций, Арармия, Клистус, Кас, Эйлит, Ган, Аркитар, Децимал и Сивиди. Стоп, а где Якил? Нет его, совсем нет. Специально открыл общий список доступных снов, но его там не обнаружил. Не обнаружил также Сидониуса и Луну. Значит, мертвые из системы не пропадают. А вот те, кто разорвал присягу, могут. Интересно, вывод простой. Мой второй мастер Венатор скорее жив, чем мертв. ХМ, на первом месте актуальности у меня сейчас Итка. Ладно, доверимся системе и посмотрим очередную порцию мучений бывшей смертницы. Однако в этот раз обошлось без пыток. В видении показала мне Гладиатрикс, в небольшой, тесной клетке. Она сидела раскачиваясь вперед-назад где-то в задних комнатах, наверное, быть храма. На коже обнаженного плеча заживали свежие рубцы от кнута. Кастелиус орет, Бывший хозяин девушки и фламинго загробного мира, в кадре не присутствовал, но был слышен его голос. Судя по тону, он читал лекцию или проповедь для каких-нибудь младших жрецов. Тень остается у мертвого тела от двух дней до нескольких недель. Однако чаще всего речь идет о 3-5 днях. Далее происходит то, что мы зовем переходом или растворением. Царство мертвых недоступно для живых. На его полях тени погружаются в покой и дрему, а их мысли доходят до богов. Однако есть множество опасностей, подстерегающих покойного на этом пути. Лишь глупцу кажется, что мертвый уже не нуждается в защите. Напротив, он гораздо беззащитнее живого, поскольку не может распоряжаться своей судьбой, а мольбы его не будут услышаны. Кто-то из аудитории задал вопрос. Сами слова Итка не расслышала, так как студенты были от нее дальше Кастелиуса. «Сожжение тела – экстренная мера», – ответил Фламин. «Если есть возможность похорон по всем традициям, то лучше обойтись без него». Еще вопросы? Полубоги? Здесь все сложнее. Любой полубог сочетает в своей тени два начала – смертное и бессмертное. Он может быть ближе к человеку, или ближе к монстру, хотя последних у нас не принято называть полубогами. Их посмертные циклы рождения отличаются от судьбы обычных людей. Некоторые полубоги рождаются сразу в человеческой форме и с человеческим разумом. Другие же сначала приходят к нам в облике чудовищ, птиц, зверей, морских змей или даже растений. Это, своего рода, личинка или гусеница божественного существа, которое, пройдя трансформации, получается человеческую форму, а после смерти процесс сможет повторяться в обратном направлении. Так известно, что Мингас, сын морской нимфы и смертного царевича, обратился змеем. Хаем, змея выбросила на берег в легенде, которую мне рассказала армия, но думаю, это просто совпадение. Там скорее было полноценное божество, хотя я пока не настолько опытен в местной мистике, чтобы профессионально о таком рассуждать. Нет, не обязательно. Снова ответил Кастелиус на какой-то вопрос. Соитие людей происходит по всем нам известному сценарию, однако совокупление человека и божества – это нечто другое. Оно может иметь разную форму. Зачастую рассудок смертного вообще полностью подавляет воспоминания об этом или переносит все в понятные категории. Чем более могущественным является божество, тем менее для него важна конкретная телесная форма. Мы рисуем титанов, как гигантских людей. Однако знающие люди уверяют, что они могли принимать очень разный облик. Затем их сущность растворилась в окружающем нас мире. Но тени титанов до сих охватывают все пространства вокруг. На этом видение лекции оборвалось. Энда, интересно, почему система сочла, что мне вся озвученная информация будет полезна? Титаны – процесс умирания людей и рождения полубогов. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Хотя такой термин странно применять во время войны на воде, но тем не менее, есть некий морской бог, который покровительствует Гастасу и умеет возрождать своих последователей после смерти. Есть Канатик, древний город, на который наложено проклятие. Там когда-то в последней битве схлестнулись легионы республики и темные жрецы. Именно туда морской бог хочет заманить меня, потому что я подходящий для чего-то там имперский стратег. Такое вот краткое резюме. Понятнее пока не стало, но очень надеюсь, что смогу найти ответы в Канатиге. Ответы, а заодно способ избавиться от Гастаса Тарквидия. Но еще меня почему-то никак не отпускало сегодняшнее видение из чужих снова. Будто на его основе можно сделать какой-то интересный вывод. Ощущение было, что ответ где-то на поверхности, но прежде чем удалось его выловить, меня затянула утренняя суета. Фальвус снова хотел устроить совет стратегов, чтобы определить и конкретизировать наши дальнейшие планы. Идти к Канатигу, имея в строю менее 300 кораблей, слишком рискованно, заявил он. Из них хотя бы 200 должны относиться к тяжелым боевым. И как долго нам ждать их ремонта? Спросил я. Около 2-3 недель в лучшем случае. И едва ли мы успеем за это время покрыть все наши нужды в ремонтных ресурсах. Хм. Допустим, мы ремонтируем и заполняем всеми имеющимися ресурсами где-то 3,5 сотни кораблей, рассуждал я. Другие остаются тут и ждут новые ремонтные ресурсы с материка. На материке же есть запас древесины, канатов, парусов и мастеров, придется найти. Мрачно ответил Фальвус, которому новые траты явно были как кость в горле. А что поделать, война дело не только прибыльное, но и часто очень разорительное. Особенно, когда речь идет о гибели гигантских кораблей, надо отправиться к Канатигу как можно скорее. повторил я послание Арины, иначе Гастас и компания сумеют взять его под контроль, или напротив, дождаться пока починять весь наш флот. Тогда, даже с усилением от Конатига, мы все равно должны иметь некое заметное преимущество. Логично, согласился Октан, но решение за вами, триумвир, боги. А что скажет уважаемый Фальвус, спросил я. Все же вы в делах морских вращаетесь дольше нас обоих вместе взятых. Увы, я не оракул, ответил флотоводец. Оба варианта кажутся логичными на первый взгляд, но есть столько мерзких мелочей, способных подпортить нам жизнь. Как быстро силы Гастаса соберутся и будут под Конатигом? Как долго местные смогут им сопротивляться? Вы говорите, уважаемый триумвир, что Тишадайский императорский флот разбит пиратом Линлаги. Могу в это поверить, но какие потери с обеих сторон? Потерял Линлаги корабли или наоборот захватил множество? Да уж, многие знания, многие печали. У нас столько информации, но по сути решение нужно принять, полагаясь на интуицию. Мы выступаем как можно скорее, наконец произнес я. Уверен, что если мы окажемся в Конатиге раньше Гастаса, то сумеем произвести на местных нужное впечатление. Одной демонстрации моих способностей на основе порчи и нашего количества тяжелой пехоты будет более чем достаточного. Совет запугать сможем. Остается еще Альдинг. Но седая колдунья страшно боится иглы и ее хозяев. Что ж, эту страшилку я теперь могу использовать в своих интересах. Сейчас у меня есть опция призыва супердемонов. Значит, решено. Идем на Конатиг. Глава 16. Выход на берег. Около 3 недель мы провели в захваченном Южном Каде. Все это время мастера и моряки пытались починить как можно больше кораблей. Наименее пострадавшие легкие суда под руководством Фальвуса разведывали ближайшие воды. Похоже, что основной пиратский флот действительно погиб, а другие силы Гастаса находятся далеко. Тириона фактически оказалась в нашем полном распоряжении. Большинство городов и крепостей удерживали лишь гарнизоны местных головорезов, да кое-где оставались шаддинские наемники. Однако многих Тайкана успел забрать. Куда он сам пропал, пока неизвестно. Без особых проблем наш небольшой отряд занял Северный Кат. Гарнизон, до которого дошли вести о гибели пиратского флота, не оказал сопротивления. Те, кому грозил крест, просто сбежали вглубь островов, а остальные решили попытать удачу при новых хозяевах в нашем лице. По дороге на Конатиг мы сможем захватить еще несколько укреплений. Чуток ободрился Фальвус. Запахло добычей, хотя хорошенько взяться за эти мрачные земли мы не успеем. Придется оставить все на Октана Мерцина. Что же по кораблям? Всего в поход на Конатиг мы сможем направить 273 тяжелых судна и 95 легких суденышек для разведки. 5 сексер, 12 квадриремы, 32 квинквиремы, 121 трирем, 103 бриремы, 95 унирем. Флот уже не казался столь непобедимым, как прежде, но все еще представлял довольно серьезную силу на море. Десант наш тоже уменьшался, но не сильно. Как и планировалось, оставались на Тирионе люди Октана, около 7500 после потерь. Также было решено оставить наемников и ауксилариев из числа людей Фальвуса, всего около 4000. Это было необходимо, чтобы освободить места на уменьшившемся количестве кораблей. И тогда, учитывая потери, у нас с Фальвусом в походе будет, не считая моряков, примерно 43-5 тысяч воинов. Цифра все еще весьма внушительная, особенно учитывая качество этой армии. Думаю, что совет Конатига должен очень впечатлиться. Пора было покидать Тириону. Для меня было честью работать с вами, триумвир. Весьма сдержанно попрощался Октан Мерцин. Я приложу все усилия, чтобы не дать пиратству снова поднять голову над Тирианой. Октан довольно неплохо перенес жуткое приключение с пастью Таргара. Боевого опыта у него не сказать, что много, но нервы крепкие. Это хорошо. Может быть, сумеет здесь все разгрести и обеспечить нам тыловую базу. Я использую навык «Святая земля» на Южный Кад, чтобы держать связь с его гарнизоном. После Южного Када наш флот направился в городок под названием Дарайт. Это был еще один пиратский притон, но кроме морских разбойников там проживало некоторое количество местных землевладельцев и рыбаков. Зная о гибели флота Тирионы, они не пытались сопротивляться. Мы получили от них выкуп, ремонтные ресурсы и лживое обещание больше не помогать пиратам. Затем мы направились к городу-крепости Ардалар. Фальвус давно хотел взять ее, потому что имел внутри неких верных людей. Это сработало. Осада надолго не затянулась. Древние стены и башни, возведенные темными жрецами, не сумели помочь местным головорезам. Я снова продемонстрировал пару заклятий порчи, пробив ворота и уничтожив часть врагов на укреплениях. Несколько тысяч людей Фальвуса снаружи и несколько сотен внутри довершили разгром немногочисленного гарнизона, состоящего из преступного сброда. Два дня город подвергался разграблению. Люди Фальвуса уничтожали нелояльную бандитскую верхушку, чтобы установить власть лояльной. И вот мы наконец покинули воды Тирионы, выйдя на морские просторы. По пути до Конртига нас ждет еще несколько небольших островов и архипелагов, где мы сможем пополнить запасы воды. Море только кажется безграничным. Реальной границей выступают потребности кораблей и экипажей. Особенно, когда речь идет о военном флоте, который набит десантом. На Мое Марагомероне решено было не восстанавливать жилую надстройку. Вместо нее поставили шатер, по бокам которого возвели три смотровые башенки для лучников, скорпионов и наблюдения. Однако в случае серьезного сражения шатер надо будет таки спрятать, а то сгорит еще или стрел наловит. Арина на связь пока не выходила. Значит, Гастас еще не прибыл в Конртиг со всем своим флотом. Несколько раз я обращался к зеркалу с требованием показать мне короля пиратов. Однако ничего ценного выудить не удалось. Мой враг развлекался, пировал, казнил и миловал, посещал тропические острова, где с помощью своих фокусов убеждал туземцев признать его богом. Он заставлял их творить кровавые ритуалы, но, наблюдая за ними, я так и не понял, что за сила помогает Гастасу. Никаких имен богов не звучало, даже обряды были разными. Одних дикарей он заставлял сражаться друг с другом, и брат убивал брата на глазах отца. Вторых подбивал устроить набег на соседние племена, чтобы вырезать пленным сердца, которые нужно было преподнести морю. Третьим же внушал идею скормить сиренам самые красивые пары молодоженов, перед этим принудив их участвовать в оргии. Чушь, никакой системы, никакого культа, никакой последовательности. Возникало ощущение, что пират таким образом просто развлекался, удовлетворял свои извращенные желания и не более того. Я то творил всякую хрень по делу, а тут сплошной гедонизм. Или все же есть в действиях Гастаса какая-то система, просто я не могу ее понять.